Мы мчались вихрем. Оказалось, что вернуться из Англии в Дармштадт, ох, как было трудно. Это была королева Виктория. Ей 20 лет, и у нее тоже восхитительные лазоревые глаза. Она безупречно элегантна, как могут быть элегантны только англичанки. И уже вскоре Виктория пишет в дневник. «Великий князь безумно нравится мне. Он естественен и весел, с ним легко». И у него, как всегда на лице, новая любовь. Виктория не просто обворожительно умна и остроумна. В ней было что-то еще, особенно его притягивающее. Эта девушка была совершенно независима, свободна в суждениях. С ней он мог быть легким и естественным, мог быть собой. Чего был совершенно лишен при дворе лучшего из отцов. На следующий день Виктория и русский наследник были в Королевском театре, каждый в своей ложе. Но в антракте Александр вошел в ложу королевы и провел с нею наедине за плюшевыми занавесками около получаса. И в Петербург полетели депеши. Королеве явно приятно общество его императорского высочества. Вокруг все говорят, они идеальная пара. Если великий князь сделает предложение королеве, оно будет принято без колебаний. Какие это были дни! Как наш вечно влюбленный ждал решения отца! Виктория записывает в дневник историю краткого романа. Виндзор. Обед в великолепно украшенной зале Сент-Джордж-Холла. Великий князь берет меня под руку, и я оказываюсь за столом между ним и принцем голландским Генрихом. Я совершенно влюбилась в великого князя. Он прелестный, он очаровательный молодой человек. Я танцевала с ним кадриль. Потом был вальс, я его пропустила, потом опять кадриль, и снова вальс с ним. С ним приятно и весело танцевать. Он невероятно сильный, так смело кружит, что я едва поспевала. Мы мчались вихрем. Маленький бал окончился около 2 ночи. Никогда прежде я не была так счастлива. До 5 не могла уснуть. Но все оказалось тщетно. Ему принесли письмо отца. Папа приказывал. Знакомый голос. «Назад в Дармштадт! России нужен наследник престола, а не жалкий муж английской королевы. Нельзя быть молокососом!» Теперь Николай согласен на Дармштадт. Пусть лучше будет эта сомнительная немецкая принцесса, только бы убрать его из опасной Англии. Царь знает темперамент сына. Тем более, как написал верный Жуковский, принцесса скромна, очаровательна и даже умна. Увидев цесаревича, Виктория все поняла. Дневник Виктории. «Был наш последний вечер вместе. Лорд Пальмерстон ввел великого князя, чтобы он попрощался со мной. Мы остались одни. Великий князь взял мою руку и крепко сжал в своей. Сказал по-французски: «У меня нет слов, чтобы выразить все мои чувства». И добавил, как глубоко признателен за прием и надеется еще побывать в Англии. И тут он прижался к моей щеке, поцеловал меня так добро, сердечно, и мы опять пожали друг другу руки. Я ощущала, что прощаюсь с близким родным человеком. Я даже немножко, конечно, шутя, была влюблена в него. Он такой искренний, такой по-настоящему милый, чарующий, с обаятельной улыбкой и мужественной, элегантной внешностью. Этим, шутя влюблена, она как бы освободила себя и от сожалений, и от положения отвергнутой. Она ведь понимала русского царя. Ибо Виктория была прежде всего великой королевой. Она это докажет своей жизнью. Хотя, вероятно, тогда она еще ждала, что влюбленный все-таки попытается вести себя как положено влюбленному. Но что он мог против папа? Да и кто во всей России что-нибудь мог? На прощание Александр подарил королеве любимого пса по кличке Казбек, и она не расставалась с Казбеком до его собачьей смерти. Из Лондона Александр вернулся в Дармштадт, о котором так быстро успел забыть. Пока он влюблялся, отец поспешил договориться с герцогом, и его дочь, которая так понравилась наследнику, согласилась перейти в православие.